Часть 46. Быть крупным держателем акций голливудской киностудии оказалось гораздо более приятным делом, чем могла себе представить Донна Лэнсмен. В тот день, когда было официально объявлено, что студия «Пантер» переходит к ней, десятки совершенно незнакомых людей прислали ей охапки цветов, в их числе было несколько истинных звезд и множество важных шишек кинобизнеса. Донна никогда в жизни не встречалась с кинознаменитостями, а потому, когда ей позвонила Абигайл Столли, известившая, что закатывает званый ужин в ее честь, она была крайне польщена, в особенности, когда ей был зачитан список гостей. Донна велела своей секретарше позвонить супругам Столли, чтобы те включили в этот список и ее Санто. Когда же она сказала ему, что он отправляется вместе с ней в гости, сын скорчил мученическую физиономию. «Неохота, ничего, милый, захочешь», — ответила она тоном, нетерпящим возражений. «Встретишься с известными людьми, может пригодиться на будущее, лишние связи еще никому не помешали». По здравом размышлении он пришел к выводу, что побывать в гостях не так уж и плохо, хоть пожует чего-нибудь приличного. Санто ненавидел мамашину стряпню, а ее повар, так тот был просто отравителем. Этот старый хрыч не умел готовить ничего, кроме недоваренных макарон с жидким томатным соусом и пресных салатов. Это было... Неспроста мамаша хотела, чтобы он сбавил вес и давала ему знать о своем желании всеми доступными способами, а сама-то, чтоб ей пусто было. Если б не специальные диеты да пластические операции, была бы и по сей день каракатицей. Он хорошо помнил, какой была его мать при жизни отца. Теперь же его преследовало навязчивое видение. Старуха умерла, а ее место заняла заляпанная косметикой ведьма. «Джордж тоже едет?» — поинтересовался он. «А как же?» — удивленно ответила Донна. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты научился с ним ладить, но ты даже попытаться не хочешь». «Пусть сперва перестанет воображать, будто стал моим отцом», — мрачно взглянул на нее Санто, — «а то меня уже тошнит от всех его ужимок». «Джордж никогда не пытался занять место твоего отца», — вступилась Донна за своего нынешнего супруга. «Пытался, пытался», — тихо забубнил Санто, — «достал уже своими придирками». Он знал, что Джордж с неодобрением отнесся к решению жены подарить сыну Феррари. В комнате отчима по этому поводу разыгралась бурная сцена, вопли оттуда разносились по всему дому. Вообще-то вопила Донна, Джордж в таких случаях предпочитал помалкивать, и Донна, естественно, победила. Санто привык относиться к Джорджу как к слизняку. Донна помыкала им, как хотела. Единственное, чего Санто не мог взять в толк, так это почему она до сих пор держит его при себе, когда давно уже могла развестись с этим бесхребетным существом и только выиграла бы от этого. Конечно, если теперь она будет постоянно встречаться с кинозвездами, то, глядишь, и подыщет себе кого-нибудь получше, вроде Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталлоне, а что? Вот было бы здорово. Во всяком случае, у него появился бы отчим, которого действительно можно уважать. «Наденешь костюм и галстук», — известила его мать. «Зачем? Мы что, в церковь собрались?» — грубо огрызнулся Санто. «Так положено», — непреклонно ответила Донна, напряженно раздумывая. «Что бы надеть ей самой? Она не привыкла к общению с кинозвездами, а потому чувствовала себя неуверенно. Обычно Санто сходило с рук, все, что бы он ни выкинул, поэтому он не особенно считался с просьбами матери, но сейчас было ясно, как божий день, сколько ни крутись, а дурацкий костюм надеть придется. Понурившись, он побрел в свою комнату. Неужели она не понимает, что в этом чертовом балахоне он будет казаться еще толще? Заперев дверь своей спальни на ключ, Санто подошел к чулану и распахнул дверцы. В самом дальнем углу стоял тускло поблескивая, дробовик, купленный в школе у сынка кинозвезды. «Что ж, подождем, теперь у него есть мощный ствол и две пачки патронов. Неплохо, черт возьми, стоит ему только захотеть, и он вышибет мозги из обоих. Сперва Донна, потом Джордж. Бабах! И дело с концом». От созерцания оружия он так завелся, что руки сами потянулись написать еще одно письмо Венере. В его воображении они с каждым днем становились все ближе, все лучше узнавали друг друга, соединяясь незримыми нитями, как и подобает влюбленным. Санто живо представил себе, как она читает его письма. Заинтригованная, кто бы это мог быть, как после каждой строчки все сильнее жаждет познакомиться и остаться с ним навсегда. Он носил ей свои любовные послания сам, выбирая для этого предрассветные часы. Потихоньку спустившись с холма, Санто без особого труда продирался сквозь живую изгородь, потом перелезал через стену и оставлял очередное признание прямо на пороге. Придурок-охранник в это время всегда спал. Служба безопасности была поставлена у нее из рук вон плохо. Таким не дома сторожить, а в берлоге лапу сосать. А у Санта, между тем, выработался своеобразный распорядок дня. Напишет Венере письмо, поанонирует, еще письмо опять поанонирует. Жизнь была не так уж плоха. Венера получала от безделья истинное наслаждение. Рон, пожаловавший к ней в середине дня, привычно уселся рядом на краю бассейна. В последнее время он что-то зачастил. Не слишком ли? «Ну, как вы с Энтони договорились уже?» — поинтересовалась она с кривой ухмылочкой. «О таких вещах не спрашивают», — раздраженно буркнул Рон. «Запомни это, противная девчонка». «Почему?» «Забился в свой мавзолей и не хочешь оттуда высовываться? Слишком ценишь собственные секреты? Нет, просто потому, что это не твое дело». «Но ведь я-то тебе все о своем Родригесе рассказываю», — напомнила она, лениво потягивая сквозь соломинку диетическую колу. «Куда же это он сегодня запропастился?» «Ох, не спрашивай, слава богу, хоть сегодня оставил меня в покое. Я это к тому, что он вбил себе в голову, будто мы с ним пара. Думает, если мы несколько раз с блеском выступили в постели, значит, уже вполне можем претендовать на звание мистера и миссис Америка. Когда он звонит, бедному Энтони приходится имитировать помехи на телефонной линии. «Вижу, у тебя новый охранник. Да, прежний был круглый дурак. Приезжаю с репетиции измотанная, вхожу в дом, а там кто-нибудь уже сидит, ждет меня. И так каждый раз. На кой дьявол, спрашивается, мне такие телохранители? Новый вроде посообразительнее. Надеюсь, ему удастся изловить того психа, который собственноручно подбрасывает мне письма». «Какие еще письма? Разве я тебе не говорила? Я уже не первую неделю имею счастье читать порнографическую билиберду, которой регулярно снабжает меня какой-то шизик, свято верящий в то, что мы с ним поженимся и вместе убежим вдогонку солнцу. У парня не все дома, можно не сомневаться». «Надеюсь, ты передала эту писанину полиции?» Она сняла темные очки и подставила лицо солнечным лучам. «После как-нибудь, когда Энтони соберет папку потолще, ну и зря. Чего ты ждешь от своего свихнувшегося поклонника, когда он всадит в тебя пулю? За ним не заржавеет, я эту публику знаю». «Ну, спасибо, Рон, успокоил, словно камень с души свалился». Позже, когда Рон ушел, позвонил Энтони и сообщил, что пришел Родригес. «Стоит под дверью, чуть не плачет. Ладно, — смягчилась Венера, — впусти его». Родригес, неся перед собой охапку цветов, ворвался в дом, подобно урагану. «Я чем-то обидел тебя, моя принцесса?» — спросил он дрожащим голосом. Его заплаканные глаза были полны любви. «Нет, Родригес, — твердо ответила она, — тебе просто нужно понять, что мы не живем вместе, мы не любовники, даже не дружок с подружкой. Мне нужна собственная территория». «Но кто же мы тогда?» — задал он вопрос, выглядя глубоко уязвленным. «Ты мой массажист», — сказала она, решив идти прямым путем и до конца, — «и я плачу тебе за работу». Родригес был попросту раздавлен. «И я для тебя ничего не значу?» — беспомощно пролепетал он. Венера решила, что лучше сказать жестокую правду сейчас, тянуть с этим не имело смысла. «Да, Родригес, это все, и ничего больше». Сейчас она казалась холодной и бездушной, но нужно было покончить с этим немедленно, не дожидаясь, пока Родригес и вправду станет частью ее жизни. Такой вариант ее не прельщал. «Что ж, извини, если я тебя потревожил», — сухо произнес он. «Ничего, милостиво простила его Венера», — взглянув на часы. «Было около пяти». «У тебя есть время, чтобы размять меня?» — спросила она, надеясь таким образом несколько смягчить только что нанесенный удар. «Конечно», — ответил он все так же натянуто, — «тогда встретимся в массажной». Она поднялась наверх, приняла душ, завернулась, как в тогу, в широкое полотенце и отправилась в массажную. Родригес уже облачился в широкие полотняные штаны и тенниску без рукавов. Такова была его спецодежда. Ей снова бросилось в глаза, что он невероятно хорош с собой. Венера старалась не замечать этого, но не могла отвести от парня глаз. Может быть, когда-нибудь кто-то могущественный тоже заметит его и сделает из него звезду. Она взобралась на стол и легла на живот. Легким движением руки Родригес освободил ее от полотенца. Венере было чуждо чувство ложной застенчивости, тем более, что он уже не раз, может быть, даже слишком часто, наблюдал ее в самых разных ситуациях. «Натри меня сегодня лимонным маслом», — попросила она. «Мне так нравится его запах». «Хорошо», — послушно откликнулся Родригес, наливая масло, которое образовало маленькое озерцо в ложбинке ее спины. Затем начали действовать его жесткие пальцы, при этом он мурлыкал себе под нос какую-то латинскую мелодию. Это было неплохим признаком, во всяком случае, удар не стал для него смертельным. Закрыв глаза, женщина погрузилась в раздумья о Купере. В памяти всплыла недавняя ночь. Его желание вернуть прошлое казалось тогда таким естественным, таким искренним. «Я совершенно изменился», — клялся он. «Только скажи, и мы снова будем вместе. Никогда в жизни я больше не пойду налево. Это просто глупо, я сам убедился». «Конечно, Куп», — язвительно подумала она, — «кому, как не тебе, знать это? Целых 30 лет только этим и занимался, и хочешь теперь, чтобы я поверила, что ради меня ты откажешься от своих привычек?» К счастью, она не была столь наивной. Руки Родригеса достигли ее ягодиц, растирая податливое тело, умелые ладони описывали энергичные круги. Они медленно, но верно приближались к расселине. «Родригес», — сонно пробормотала она, — «не забывай, нас связывают чисто деловые отношения. Я не могу быть твоей подружкой. Я понимаю, его руки по-прежнему неутомимо работали, теперь уже раздвигая ягодицы. Не надо, не делай этого», — проговорила она, — «однако без должной твердости». «В Аргентине», — раздался сзади его голос, — «когда женщина говорит «нет», мужчина иной раз без труда понимает, что на самом деле она хочет сказать «да». Она почувствовала прикосновение его горячего языка. «О, Господи, ну хорошо, пусть это случится еще раз, но уж после ни-ни, она больше ни за что не даст ему повода».